Глава 4. 6 июня на праздник Мелентия Стратилата и с ним 1218 воинов с женами и детьми, посеченных за Христа, Степанида, бедная невеста Пшунки, вознегодовала на благодетеля своего, священника Немировской церкви, отца Феодула. Отец Феодул был человек огромный и размашистый. За всякое дело брался охотно, и если тотчас его не заканчивал, то и не возвращался уж к нему. Усидчив он был только в еде. Однако при всей своей размашистости немировский поп знал счет каждому грошу и яйца из гнезд сам вынимал. Правда, не от жадности. Любил в руке своей ощутить, хоть малую, но прибыль в хозяйстве. Эка ведь, удивлялся он всякий раз. Было как до сотворения, то есть ничего и не было, а теперь вот яичко. Из яичка курочка, а уж коли и впрямь выйдет курочка, то опять будет яичко, неиссякаемая манна для живота нашего, а также перо для теплого и сладкого сыпу. Оставленная пани деревинской придорожной корчме, Степанида, все еще равнодушная к жизни, выбрала для себя дорогу, которая была по суше, да и пришла в Немиров. Ни жилья, ни знакомых людей, ни денег. Пристроилось было на паперти, немировские нищие, не желая упустить и толики из подаяния, защипали ее, как гусаки. И, как знать, может, кинулась бы Степанида с замковой стены, в ров с водою, но поп Феодул приметил новенькую, расспросил ее о жизни и взял свой дом на черную работу, и, чтоб сверх того, мыло полы в церкви. Искусство свое великое, голос совершенный и полной красоты — Степанида утаила от здешних людей. Не петь было для нее казнью, и она казнила себя за любовь свою. Пшунка ей снился, снился красивым, удалым, и любились они, и смеялись они, потому что все происшедшее в их жизни оказывалось страшным сном. Пробудившись, Степанида лежала в холодном оцепенении. Ночь кругом была черна, спать ей приходилось за печью. И, лежа в черной теснине, между стеной и печью, она ясно чувствовала, что это пропасть. Покорно, с открытыми глазами, ждала удара и смерти. Но упасть ей с лавки было некуда, и она, стряхнув себя на вождение, как собака отрисает шерсть от воды, встала и шла к делам. Ворочить навоз, мыть полы, пропитание зарабатывать. Отец Феодул чуял в работнице своей тайну, которой она никого, даже Господа Бога, не подпускала. На исповеди и хитроумно, и попросту уговаривал он Степаниду к полному раскаянию, в ответ — немота. Католический епископ явился в Немиров на шестерке лошадей, отцу Феодулу задачу задал, сколько съедают те шесть лошадей овса за день, за месяц и за весь год. А ведь прибыли от тех лошадей никакой. Одного бескупа возят. Считал отец Феодул чужие богатства не от зависти, а от печали. Мечтал о разумной жизни. Верил, как только все образумятся, так и сатане конец. Потому что и еды на всех тогда хватит, и одежды, и места под крышей. Оттого и поколачивал иной раз своих овец духовных, наводя на ум. Степанида, пережив тюрьму и казнь, никого и ни за что не судила, но, видно, усохшая в ней жила жизни, снова набухала горячей кровью. Вот и вознегодовала на отца Феодула. Пришла к нему женщина, покаялась. 3 года тому назад татары увезли ее в Крым и продали в Турцию. В Турции она приняла мусульманство и один тимариот, а тимариоты, то же самое, что у поляков шляхтичи, влюбился в нее и взял в жены. Жила она в Турции хорошо, но тимариот пошел на войну и не вернулся. Женщину отдали брату тимариота, гнусному старику, и тогда она бежала в Молдавию, а оттуда вернулась на родину. В наказание за то, что мусульманилась, поп Феодул повелел той женщине купить для церкви 2 фунтовых свечей, лежать крестом на литургии до самого Рождества Христова, а для телесного наказания ходить к нему на поповский двор, колоть дрова. Откуда же бедной женщине взять столько денег на свечи? Думала Степанида, негодуя на попа Феодула. А на каменном полу мыслимо женщине пластом 1/2 года лежать, застудит все свое женское. Принесла бедный свой теплый платок, чтоб под поясницу положила. Мусульманка приняла помощь. После службы подошла к Степаниде платок вернуть, и Степанида дала ей денежку, а женщина не взяла, засмеялась. «Себе оставь, в лохмотье ходишь. Меня богатый купчик пригрел. Как наказание кончится, под венец со мной пойдет». Была мусульманка черноброва, белолица, румяна, и статью взяла, а вот сердце Бог не дал ей доброго. Окинула Степаниду с ног до головы взглядом, как из помойного ведра окатила. В словах один только яд, непонятный, ненужный. «А тебе, замарахи, видно, в девках помирать придется». Смутилась Степанида. Прибрала в храме и долго сидела в уголке, не плача, да и не думая ни о чем. Закаменеть ей хотелось, закаменеть, чтобы не слышать людей, не видеть, не любить их и не жалеть. Здесь ее и сыскал поп Феодул. Пока Степанида сидела столбиком, покачивая в сердце своем скорбь о людях и о себе самой, в городе произошли большие перемены. Накатила на Немиров волна беженцев. Беженцы приносили свидетельства, свидетельства тотчас превращались в слухи. По слухам выходило, что казаки — это птицы Иоанновы, коим ангел, стоящий на солнце, повелел: «Собирайтесь на великую вечерню Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Иные называли казаков неисчислимой лютой саранчой Хмельницкого. Отец Феодул искал свою служанку, чтобы отправить в свинарник, но ради высшей, благой цели. Он приказал поставить два здоровенных котла возле церкви и варить в тех котлах кашу для беженцев. Меня, православного попа, католики и униаты дубьем били, за бороду в церкви при всем честном народе таскали, а мы к ним в лихой час, не с обидами, но с милосердием. Ночью в дом отца Феодула постучался Ханон Михелев, принес в подарок фунтовое серебряное блюдо и просил взять на сохранение 10 вазов всякого добра. Отец Феодул все принял и как мог спрятал. Провозившись всю ночь с чужим богатством, наутро Степанида, подоив поповских коров, шатаясь от усталости, принялась за новое свое дело — варить для беженцев кашу. Тут к ней и подошла мусульманка. «Зачем ты их кормишь? Скоро придут казаки и всех их убьют». «О, Господи, несуразное говоришь!» — перекрестила Степанида. «Зачем казакам невинные души губить?» «Коли бежали от них, значит, знала кошка, чье мясо съела». Мусульманка засмеялась. «Ой, жду не дождусь казачков, вот уж пограбим сласть. Да ты, жалельщица, смотри, не теряйся. На богатую бабу всегда есть спрос. Красивый дурак сватает, богатую умный». Сказала и ушла в церковь крестом лежать. Ту речи недурному научилась, решила Степанида, но тревога, поселившаяся в душе, не убывала. Степанида глядела на прихожан, спешивших к утренне, и не узнавала многих, к которым успела привыкнуть. Что-то развязное было в движениях прежде скромных и тихих людей, словно их бес крутил. Хохоток вспыхивал. С таким ли хохотком в церковь идти? К Богу! «Сломалась жизнь», — подумала о людях Степанида. Еще служба не кончилась, а прихожане повалили по домам, и опять по-иному, не так, как шли сегодня в церковь. Шмык-шмык, голову в плечи, скорехонько. Мышиное было в повадке многих. Отец Феодул повелел Степаниде снова заварить кашу, мясо не жалеть. Оказывается, в город вошел отряд польской конницы. Отряд был невелик, сабель в 150, но горожане из поляков приободрились. В тот же час ограблен был купец из украинцев, держащий мясную торговлю. Со всех его 3 амбаров сбили замки, забрали все копчения и соления, в дом пришли, хапнули из сундуков и чуланов. Город затаился, ожидая новых грабежей, но тут ударила пушка. Некий Ганя привел под стены Немирова отряд, в котором было чуть больше 300 человек. Вместо того, чтобы выйти за стены и разогнать плохо вооруженный загон, наполовину состоявший из крестьян, шляхта изготовилась к обороне. Было известно, что войска для подавления Хмельницкого собираются, что над войсками поставлены сразу 3 региментария. три известнейших фамилии – Заславский, Конецпольский и Остророк. Правда, вскоре вся Украина и вся Польша узнает сказанное о них Хмельницким. Заславский – Доменик Перина, Конецпольский – Детина, Остророк – Латина. И каждый норовил объяснить крылатое слово. Перина – значит Соня, Детина – ребенок. Александр Конецпольский не ровня своему отцу Станиславу, зеленый совсем, а Остророгу Николаю не воевать, а книжки почитывать. Совсем, говорят, зачитался, засушил мозги, оттого и Латина. Но слова Хмельницкого в те поры еще сказано не было, и все три полководца для отчаявшихся беженцев сияли, как три звезды спасения. К Немирову на рысях шел отряд, сабель 300-400. «Казаки!» — закричали дозорные, и пушкари зажгли фитили. «Да это свои!» — обрадовался кто-то из самых зорких. «Знамя польское!» — согласился комендант Немирова. «Однако одеты, сомнительно, в одежде пестрота». Отряд остановился, подтянулись отставшие. «Пустите нас в город!» — по-польски чисто попросился командир отряда. «Кто вы?» «Ротмистр Верейский!» — ответил командир. «Откуда вы идете? Из-под Умани. Казаки взяли город с бою, еле пробились. Пустите нас, пока казаки мешкают». «Мы должны обсудить вашу просьбу», — ответили со стены. Комендант стоял и смотрел на своих командиров. Кто-то из них сказал: «Четыре сотни воинов укрепили бы оборону города. Нынче мы очень слабы». Раздались хлопки выстрелов. Стреляли те, что были по ту сторону стены. Просились в Немиров, в степи появилась казачья конница. Опять ударил колокол, послышался шум. «Что еще?» — спросил комендант. «Пришли горожане, привели детей, просят пустить войско, чтоб было кому защищать их от лютых казаков». «Псяк рев!» — вскричал комендант. За стенами возникла истерическая пальба. Жалнеры били прикладами ружей в ворота, казачье войско было близко. «Открыть ворота!» — приказал комендант. Отряд летел, как ядро. Ядро брызнуло огнем. Это были переодетые казаки. Едва стихла пальба, Степанида вышла на улицу. Пылал замок, языки огня доставали само небо, но зевак не было. Некому было смотреть. Город живых превратился в город мертвых. Трупы на земле, в дверях, на ротах. Степанида шла все скорее и скорее и пришла на площадь перед костелом и увидела здесь груды тел. Не все в этой груди были мертвы. Она оборвала кусок подола и перевязала разбитую голову девочки, потом перевязала грудь старику. Скоро руки у нее стали липкими от крови, а из одежды осталась исподняя рубаха. Она вспомнила, наконец, что есть отец Феодул. «Он поможет, он вам поможет», сказала, всхлипывая, Степанида, и побежала к церкви. Она еще издали услышала вопли, визг, рев. На паперти, размахивая дубиной, метался сапожник, а за ним толпа таких же, как он, перемазанных чужой кровью. В дверях церкви, с крестом над головою, один против толпы, стоял отец Феодул. Ряса клочьями висела с его плеч, его толкали, но он стоял. «Пустите меня! Пустите!» — закричала Степанида, распихивая мужиков, орущих злое на отца Феодула. «Пустите ее!» — сказал кто-то. «Она попу глаза-то быстро выцарапает! Ишь!» — заступник выискался. Она вскарабкалась на паперть, отодвинула рукой горбуна сапожника, встала перед отцом Феодулом, поглядела в мертвое, в белое лицо его, повернулась к людям, пришедшим убить людей, протянула к ним руки и сама услышала себя, словно из-под земли сама себя услышала. Гробовой этот голос травинкой пробился из-под каменной плиты и, набирая звонкой силы, режущей душу, полетел к небу, и не было ему никакой помехи, и преград не было, и никакого края не знал он. «Боже мой, Боже мой!» — пела Степанида, «стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой Господи! Беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Боже мой, неужели и на этот раз ты простишь нам дела наши?» И она, простоволосая, в одной из подней рубахи, перепачканная кровью, пошла на горбуна, склонив голову для удара, Но горбун попятился, побежал, и толпа за ним, укрывшаяся в православном храме, остались живы.